540. Гуру. Лучше болеть, но через болезнь приблизиться к иерархии света, чем быть отменно здоровым, не зная ее. Болезнь и здоровье – дело временное, имеющее значение пока в теле, но вот наступает освобождение от тела, тюрьмы, и духовное приобретение выступает на первый план. И если через страдания тела наступило просветление духа, то сколь же это важно для внеплотного пребывания. Недаром духовно настроенные люди считали болезнь посещением Господа.